ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Знаете ли вы, для чего Иисус Христос приходил на землю? Вы думаете, ему плохо жилось на небе? Нет, Иисус был любимым Сыном Божьим, и ему было хорошо с Отцом Небесным. Хотя люди много грешили, Бог крепко любил их. Свою любовь Он доказал на деле. Послал в мир Своего единственного Сына, чтобы Он умер за твои грехи. Иисус Христос добровольно, охотно оставил славу и величие и сошел на землю, жил среди людей. Он оставил и тебе пример, как жить угодной Богу жизнью. Помнишь ли, мы говорили раньше, что грех обязательно наказывается смертью, поэтому все люди должны были умереть за свои грехи? Умереть за другого мог только тот, у кого не было греха. А так как такого человека на земле не было, то и пришел с неба Иисус Христос. Он мог умереть за грехи других, потому что своих грехов у него не было. Поэтому Иисус Христос – единственный Спаситель. Его кровь, пролитая на Голгофе, очищает от всякого греха. Нужно только попросить тебе у него прощения и не прятать свои грехи в сундуки провинностей. Есть трудное слово на свете, его очень трудно сказать. Его не хотят часто дети и слышать, не то что понять. А взрослым хоть совесть вещает почаще его говорить, то гордость к тому не пускает, то званье иль чин не велит. Оно никому не мешает. Оно примиряет людей, и тот, кто его применяет, бывает сердечней, добрей. Что это за слово такое, что многих так сильно страшит? Несложное, очень простое. Прости, и Бог тоже простит. Ванино покаяние. В поздний час проснулся Ваня. Помнит, сел он на диване, чтоб порисовать. И уснуть не раз так было, и его переносила мама на кровать. Что-то в щелочке замочной виден свет. Кто в час полночный может быть в сенях? Ваня быстренько поднялся, тихо к щелочке подкрался, отгоняя страх. Он притих, стоит, не дышит. Вдруг он мамин голос слышит. Молится она. Мама Господа взывает и при этом называет чьи-то имена. Вот услышал он. За Ваню, Лену, Петю, Колю, Таню. Это же за них. И за бабушку, за тетю, и за папу на работе. И еще других. Дальше слушать он не может. Сердце Ванина тревожит стыд и страх. Быстро встал он на колени, и молитва о прощении на его устах. Он дразнил сегодня Колю,